Странная сила моря вызвала у них ощущение, словно их души вот-вот будут разорваны на тысячи кусочков, отчего они стали постепенно терять сознание, а вместе с тем жизнь стала покидать их тела. Сюань Юань заметил, как один из императоров получил сильную рану. В обычных обстоятельствах она не была бы смертельной для него, но в данный момент его тело было отравлено и множество морских животных напали на него, так что он проигнорировал его и бросился в погоню за оставшимся императором. «Я не собираюсь убивать его, они убили мою птицу небесного моря, мне теперь приходится ездить верхом на лошади Бугага, но этот император-дракон выглядит довольно сильным, так что я сделаю его своим ездовым животным». Из-за действия яда, скорость движения императора стала замедляться, а Сюань Юань становился все ближе. Сюань Юань достал свой черный кинжал, и черные нити устремились к дракону, окутав его, а затем менее, чем через мгновение любое сопротивление в глаза императора исчезло, и он почтительно склонился перед Сюань Юанем. «Хозяин». Сюань Юань знал, что старый хрыч благодаря техникам пожирателя поглотил все воспоминания императора, превратив того в послушную марионетку. Сюань Юань улыбнулся и снова активировал божественную воду. В результате, дракон резко оживился, и у него больше не было и намека на отравление. Боевая мощь божественной воды в море оказалась крайне ужасающей и превзошла все ожидания Сюань Юаня, а еще древесный дух, который подавлял драконьи родословные императоров. Сюань Юань совершенно не ожидал, что с помощью лишь этих двух духов он так легко расправится с тремя императорами. «Мучоу, иди сюда!» — рассмеявшись, крикнул Сюань Юань, сидя верхом на голове императора-дракона. Глаза Мучо ярко засияли, и она несколько раз воскликнула: «Какой большой, большой дракон, этот большой дракон ведь больше не будет запугивать нас». «Ха-ха, нет, теперь этот большой дракон принадлежит Мучо. Если Мучо захочет, чтобы он пошел, он будет идти, правда?» Мучо приблизилась к дракону и несколько застенчиво спросила. «Да, хозяйка», — ответил дракон. «Хозяйка, большой дракон, а как тебя зовут?» — несколько озадаченно с улыбкой спросила Мучоу. «Меня зовут Юсюэ». «Юсюэ, отныне тебе больше нельзя запугивать других, понял? Ты должен быть хорошим», — очень серьезно сказал Мучоу Юсюэ. «Я понял, госпожа». Мучоу довольно кивнула и взобралась на тело Юсюэ. «Кстати, были ли у него сведения о моем прекрасном учителе?» — про себя спросил Сюань Юань. «Хо, а эта Инч Жень Луа довольно удивительная личность. Она действительно разорвала все свои связи со своим братом из-за тебя, но других новостей про нее в памяти этого вояки не было, так как они были обычными солдатами, которые должны сражаться на поля боя и отвечали за безопасность клана. Если бы не гнев ее брата, то они даже не узнали бы о том, что она разорвала отношения с ним. Но главной причиной гнева ее брата было то, что Инч Жень Луа контролирует элитное подразделение убийц в их клане». Не спеша и четко проговаривая каждое слово, сказал жадность. «Элитные убийцы», — нахмурился Сюань Юань. «Ох, отряд «Темные драконы», так называется этот отряд, и он находится под полным контролем Инч Жень Луа. Это отряд, который работает в тени, они занимаются шпионажем, тайными убийствами и тому подобное, вещами. Никто точно не знает, столько их, и никто не знает, как они выглядят. Эти гвардейцы небесного дракона наверняка имеют способ поддерживать связь со своим господином, не так ли?» — после некоторой паузы спросил Сюань Юань. «На самом деле он находится на берегу. Я знаю, что у тебя и у него накопилось уже очень много обид, так что мне хотелось бы посмотреть на его силу», — улыбнулся жадность. «Нужно, чтобы он связался с ним, чтобы он снова не послал кого-нибудь убить меня, а затем, когда-нибудь я сведу с ним наши счеты», — сказал Сюань Юань, сощурившись. Вскоре дракон с Мучоу и Сюань Юанем вернулся на остров и, создав лужу крови, принял человеческий облик. Сюань Юань спокойно стоял в стороне и наблюдал за происходящим. Истекая в своей крови, он достал из своего кольца зеркало, и его пальцы сложили определенные печати, так что в зеркале появился таинственный свет. Затем мощная аура заполнила всю округу. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется». Глава 177. Ужасающее озеро. В зеркале появилась темная тень. «Да, Юсюэ, ты поймал его?» — спросила тень. «Хозяин, это юный мастер семьи Инь». Юсюэ повернулся к Сюань Юаню и почтительно опустился на одно колено. Тень вздрогнула, а затем на мгновение замерла, после чего громко рассмеялась. «Сюань Юань, ты действительно преподнес мне неожиданный сюрприз. Я не ожидал, что ты не только сможешь убить моих людей, но даже сможешь подчинить себе Юйсюя. Похоже, что я очень сильно недооценил тебя. Ох, ну прости, что разочаровал. Непринужденно улыбнулся Сюань Юань, сложив руки за спиной. Теперь он знал, что его противник находился за 1000 миль от него, так что у него не было никаких причин, чтобы опасаться юного мастера семьи Инь. Если ты действительно хочешь убить меня, то тебе нужно послать кого-то более способного, чем эти шавки. Посылая каждый раз этот мусор, ты просто попусту тратишь время и силы. На самом деле ты бы, как новый глава семьи Инь, должен был бы понять это еще после провала миссии в Умином. Сюань Юань совершенно невозмутимым тоном рассказывал о том, как юный мастер семьи Инь уже несколько раз покушался на его жизнь, но в результате, все его люди умерли, так и не достигнув цели. Для меня это была действительно неожиданность. По отчету Вумина, ты обладал ужасным талантом к культивации. Кто бы мог подумать, что всего за 6 месяцев ты сумеешь достигнуть сферы короля. Однако, для меня это не имеет никакого значения. Чего же тебе надобно от меня? Когда юный мастер семьи Инь увидел уровень развития Сюань Юаня, его тон переполнился гордыней и пренебрежением, словно он был правителем всего мира, благословленный самими небесами. «Я знаю, что ты ни во что не ставишь меня, но для меня это не имеет абсолютно никакого значения, так как я смог дожить до сегодня лишь благодаря твоей сестре, которая стала моим прекрасным учителем». Сюань Юань небрежно плюхнулся на землю и несколько беззаботно улыбнулся. «Но, прекрасный учитель, это прекрасный учитель, не стоит думать, что я стану преклоняться перед величием семьи Инь, только потому, что вы имеете технику небесного дракона. В моих глазах, она просто мусор, так что даже не думай гоняться за мной из-за этой техники». Сделав паузу, Сюань Юань заметил, что тень ничего не собиралась говорить, так что он продолжил. «Я знаю, что ты очень дорожишь своей сестрой, но так как вы не способны быть вместе, ты подарил ей эту жемчужину, так ты всегда бы мог чувствовать ее, но затем она взяла и подарила ее кому-то другому. Для тебя это, наверное, стало очень болезненным ударом, не так ли? Я так полагаю, что кольчуга из чешуи дракона, которую она мне подарила, также твой подарок. Забавно, весьма забавно. Я не ожидал, что ты можешь обладать настолько проницательным умом. Продолжай, я весь во внимании». Тень юного мастера Инь громко рассмеялась. «Я даже знаю, что на случай, если жемчужина будет утеряна, ты оставил свой отпечаток крови и на кольчуге. Ты хотел всегда знать, где находится прекрасный учитель, чтобы иметь возможность защитить ее в случае необходимости. И хоть она всего на 2 года старше меня, она уже не ребенок, тебе не нужно так сильно опекать ее, словно она маленький ребенок. И даже когда она отдала все эти вещи мне, она сделала это отчасти потому, что заботилась обо мне, а отчасти потому, что хотела избавиться от твоей опеки. Ты действительно заботишься о ней, как о драгоценной семье, не так ли? Или она товар для тебя из-за ее особого телосложения?» Тон Сюань Юань был абсолютно равнодушный, так как он не считал, что все это делалось из-за глубокой братской любви к Инь Чжэнь Луа. «Хоть ты меня и бесишь, но я вынужден признать, что все, что ты сказал, правда. То, что моя сестра передала тебе секреты семьи Инь, было лишь предлогом. В конечном итоге, я рос рядом с ней и всегда был под ее защитой, но затем появился ты и моя сестра отдалилась от меня. Сама мысль о том, что вы можете быть вместе, вызывает у меня смех. Скажи, ты реально сможешь позаботиться о своей девушке? Да ты даже свою безопасность не в состоянии гарантировать». Юный мастер Инь рассмеялся в лицо Сюань Юаню, но тот оставался совершенно равнодушным. «Чушь, братик Сюань Юань очень сильно оберегает меня, не позволяя никому причинить мне боль. Братик Сюань Юань никогда не позволит кому-либо нанести вред его близким. Как минимум, он очень хороший человек, так что не неси чушь». Вместо Сюань Юаня, яростно заявила Мо Чоу, сморщив свой носик. Она была свято уверена в своих словах, когда отвечала юному мастеру Инь. «Малышка, ты не знаешь, о чем говоришь», — с мягкой улыбкой сказал юный мастер Инь. Щеки Мо Чоу мгновенно надулись, а лицо покраснело, как она гневно воскликнула. «Я не лгунья, это ты негодяй». Сюань Юань ничего не мог с собой поделать, но рассмеялся. «Я никогда бы не подумал, что даже Мо Чоу решит, что ты плохой человек. Ты реально думаешь, что мой прекрасный учитель будет счастливее, выйдя за потомка семьи Хай? Невежда. Я знаю, что ты хочешь схватить меня именно для того, чтобы шантажом заставить моего прекрасного учителя подчиниться вам. Так вот, послушай, что я тебе скажу, если ты лично не явишься за мной, хрен вам что светит. Сколько бы ты людей ни посылал, все это бесполезно. Это жемчужина и кольчуга, я по-прежнему буду носить их с собой. Но если ты лично не придешь ко мне, а продолжишь посылать своих людей, назад ты получишь только их тела в гробах. Несколько мелких сошек никак не смогут навредить мне. Кроме того, я торжественно заявляю, что никогда не позволю моему прекрасному учителю выйти за потомка семьи Хай. Если ты действительно посмеешь силой женить моего учителя на семье Хай, я обещаю тебе, что устрою настоящий хаос на территории Восточной династии. Сказав это, Сюань Юань взмахнул своей рукой, и ужасающая сила устремилась к зеркалу, после чего зеркало разбилось на куски. Кровь вытекла из зеркала и сразу же впиталась в Юсюэ, который превратился в дракона. Сюань Юань и Мочоу запрыгнули на дракона, после чего он сказал: «Направляемся в секту Линлонг». «Слушаюсь, хозяин». Но в этот миг неожиданно раздался соколиный крик и вместе с ним мягкий женский голос: «Сюань Юань, пожалуйста, постой». Сюань Юань обернулся и увидел, что на огромная птица с человеком на ней летела к ним. Человеком оказалась никто иная, как Леди Бай. «Леди Бай, почему ты здесь? Ух ты, сестричка Бай, у тебя такая большая птичка». Бай покрылась румянцем, как она с легкой улыбкой сказала: «А что, мне нельзя навестить тебя? Я имел в виду, как ты узнала, что я был здесь? Или это просто удачное стечение обстоятельств?» Рассмеявшись, сказал Сюань Юань: «Вообще я целенаправленно искала тебя, но найти тебя оказалось очень непросто». Мило сощурила свои глазки Бай: «Ранее, когда ты был в моем домике, ты пропитался ароматом моего ладана, но несколько дней назад твой запах ладана неожиданно исчез. Я подумала, что ты мог погрузиться на дно моря, так что все эти дни я искала тебя здесь, и только сегодня мне удалось найти тебя. Но что ты там вообще делал?» Отвечая честно, Сюань Юань невинно пожал своими плечами и, улыбнувшись, сказал: «Ничего такого, просто гвардейцы семьи Ин пришли убить меня, так что Синее море стало отличным убежищем для меня, но теперь все в порядке. Кстати, это главарь гвардейцев Ин». Сюань Юань в общих чертах описал ситуацию, опуская трудности, с которыми он столкнулся, так как в конечном итоге он все равно победил. Благодаря древесному духу, которого он лишь недавно заполучил, он сумел полностью подавить своих противников. «Я думал, что Леди Бай искала меня по какому-то делу и не ожидал, что она так переживала за меня, что отправилась на мои поиски. Я обещаю, что если ты когда-нибудь столкнешься с неприятностями, я обязательно приду тебе на помощь», — сердечно заявил Сюань Юань. «Ну, мне достаточно одного твоего обещания, чтобы быть удовлетворенной», — сказала Леди Бай, кокетливо улыбнувшись, а затем добавила: «Кстати, Сюань Юань, тебя еще интересует местоположение 5 стихийных духов, которых ты попросил меня найти. Я тут расспросила своего отца, и он сказал, что скорее всего знает о местоположении одного духа земли». Услышав ее слова, сердце Сюань Юаня учащенно забилось. «Я даже подумать не мог, что новости о духах появятся так скоро. Кроме того, теперь у меня есть дух древа, так что мне будет намного проще подчинить себе дух земли, а затем, если я смогу подчинить себе дух земли, то мои шансы на подчинение духа черного феникса небесного золота сильно возрастут». «Ха-ха, парень, весьма неплохо. Похоже, что эта девушка собрала немало информации, чтобы быть уверенной наверняка, что в указанном месте есть дух земли. Кроме того, посмотри на ее снаряжение, это все отличные инструменты земного класса. Можно смело утверждать, что она очень хорошо подготовилась. Похоже, что она хочет пойти вместе с нами», — рассмеялся жадность в голове Сюань Юаня. «Если ты укрепишь свою селезенку с помощью духа земли, то даже для монархов ты станешь весьма тяжелым противником. Твое тело станет невероятно прочным. Кроме того, это значительно снизит риски при покорении черного феникса небесного золота». «Леди Бай, и где же находится этот дух земли?» Сюань Юань понимал, что слова жадности были очень верными. Если бы не 5 его учителей, которые лично обеспокоились этим вопросом, он бы не стал зацикливаться на секте Линлонг и их золотом духе. «В Восточной династии, в ужасающем озере», — нахмурившись, сказала Бай, так как она прекрасно знала, насколько плохи были отношения Сюань Юаня с семьей Инь из Восточной династии. Таким образом, не говоря уже об опасности ужасающего озера, к которому ему предстояло отправиться, Даже простое его появление на территории династии было очень опасно для него. Он в любой момент мог быть атакован врагом, тем не менее он все еще был готов рискнуть. Так что она сделала паузу и очень серьезным голосом заверила его. «Но хоть нам и предстоит отправиться на территорию восточной династии, Сюань Юань может быть уверен в том, что я все тщательно подготовила и не допущу даже намека на угрозу тебе. Леди Бай, что ты такое говоришь? Неужели я, Сюань Юань, похож на человека, который боится опасностей? К тому же ты и так уже подвергла себя опасности, когда искала для меня информацию о духе земли, за что я уже безмерно благодарен тебе. Так как я могу позволить тебе идти со мной и подвергнуть твою жизнь еще большей опасности?» Сюань Юань хотел сразу же отговорить Бай от этой затеи. Он знал, что она с самого начала намеревалась пойти с ним, чтобы защищать его, отчего он чувствовал себя несколько виноватым. «Нет, я хочу лично убедиться, что там есть дух земли. Таким образом, тебе незачем отказываться от того, чтобы составить мне компанию до места назначения, верно?» На глазах Бай появились слезы, когда она посмотрела на Сюань Юаня. «Ну, это верно. Однако, леди Бай, если вдруг возникнет какая-то опасность, ты не должна переживать за меня и должна будешь сама немедленно спасаться, хорошо?» Серьезно сказал Сюань Юань. «Ох, я полностью доверяю тебе. Я уверена, что с тобой мне не грозит никакая опасность. Мо Чоу, ты ведь согласна со мной?» Рассмеялась Бай. «Сестренка Бай, ты совершенно права. До тех пор, пока ты рядом с братиком Сюань Юанем, какая бы опасность ни встала у тебя на пути, братик обязательно защитит тебя». Мо Чоу, похлопав себя по груди, была просто непоколебимо уверена в силе Сюань Юаня. Сюань Юань покосился на нее и лишь нервно пожал своими плечами. «Эй, а ну хватит подлизываться ко мне. Ладно, значит, мы направляемся к ужасающему озеру, которое находится на границе восточной династии, верно?» «Верно, это место очень опасно». Бай несколько обеспокоенно подтвердила слова Сюань Юаня. «Вот как? Что ж, если Бай говорит, что это место опасно, то мне также нужно сперва подготовиться. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 178. Вынужденные обнимашки. Сюань Юань сел на дракона в позе лотоса. Мо Чоу и Бай сидели же на большой белой птице, весело болтая. Согласно словам Бай, эта птица не только обладала родословной семицветного феникса, но также обладала невероятной силой великого мастера. Пока они были в пути, Бай тщательно объяснила все обстоятельства, касающиеся ужасающего озера, духа земли и всего остального, что было связано с этим делом. Ужасающее озеро существует уже очень давно. Говорят, что там изначально поселился бессмертный демон ужаса, чья сила просто ужасающая, так что людям строго-настрого запретили посещать это озеро. Собственно говоря, даже название озера происходит от него. Предположительно, что этот демон бежал сюда с западных земель, так следом за ним с боями в эти земли пришел могущественный человек из западного храма блаженства. Согласно буддистским канонам, его окрестили как просвещенного могучего императора, и он владел духом земли, который занимал 17 мест в списке духов земли, могучая святая земля. Затем он вступил в бой с бессмертным демоном ужаса. В результате он был практически убит, а демон скрылся внутри озера, и с тех пор его больше никто не видел. Тем не менее, на протяжении многих лет огромное количество людей постоянно пытаются проникнуть на территорию озера, чтобы узнать его тайны. Но очень немногие вернулись из этой авантюры. Говорят, что как-то трое сил восточного континента в лице сект Линлонг и воинов дракона, а также старого императора, объединились и также вошли в земли ужасающего озера, но в результате некоторые из них вообще не вернулись, а те, которые вернулись, были тяжело ранены и в конечном итоге сошли с ума. Такова сила ужасающего озера. На всем восточном континенте это второе запретное место среди всех ужасающих зон. Бессмертный демон ужаса. Храм блаженства. Просвещенный могучий император. Самое ужасное запретное место на восточном континенте. Сюань Юань закрыл свои глаза, тщательно осмысливая эти слова. Бессмертный демон ужаса существует уже очень давно. Во времена юности пожирателя империи, Тот уже был одной из сильнейших сил на континенте. Храм Блаженства находится далеко в западных землях. Он весьма похож на секту воинов дракона, а могучий просвещенный император является одним из 10 сильнейших последователей этого храма. В эпоху пожирателя империи он был одной из крайне необычных личностей. Голос жадности раздался в голове Сюань Юаня, возбуждая его интерес. Эта девушка скорее всего не ошиблась, и дух земли действительно должен находиться где-то в землях ужасающего озера, так как в свое время пожиратель империи также имел подобные мысли. Что касается самого озера, я там никогда не была и лишь слышала это название. Я думаю, что слухи об ужасающем озере сильно преувеличены и распространяются с целью запугать людей, чтобы они не совались туда. В любом случае, дух земли определенно может быть там, так что нам стоит рискнуть, категорично заявила Бай. Согласен. Лишь пару дней назад я сумел заполучить древесный дух, так что сейчас подвернулась идеальная возможность для его использования. Хихикнул Сюань Юань. Чего? Не прошло еще и месяца, где ты раздобыл дух дерева. Я каждый день получала доклады, что ты все это время не покидал территории секты воинов дракона, за исключением последних нескольких дней, когда я непрерывно искала тебя. Бай была сильно шокирована, так как знала, что Сюань Юань не стал бы лгать на подобную тему. Ха-ха, это все произошло благодаря вашему торговому центру Тайбай. Помнишь, тот кусок таинственного дерева, которое всем показалось совершенно бесполезным? Я использовал свою божественную воду, чтобы накормить его, но я совершенно не ожидал, что... Сюань Юань рассказал всю историю от начала до конца, отчего Бай не могла произнести ни слова. «Что, сожалеешь, что проворонили дух дерева?» усмехнулся Сюань Юань. «Нет, вовсе нет. Я просто думаю, что заполучить дух подобным образом – это не что иное, как проведение самой судьбы. Дух божественного драконьего древа является действительно очень сильным духом. Дерево побеждает землю. Таким образом, наши шансы на победу над духом земли в ужасающем озере заметно возрастают». Бай восторженно улыбнулась. Она была очень рада, так как это служило еще одним доказательством того, что ее глаз не подвел ее в тот день. Ха, я бы не советовал питать больших иллюзий, так как чем больше ожидания, тем сильнее разочарование. В конечном итоге, шансы на то, что мы сможем собрать все 5 духов, крайне малы. Однако, даже если они крайне малы, это не значит, что мы должны отказываться от них, улыбнулся Сюань Юань. Я уверена, что ты обязательно добьешься успеха, уверенно заявила Бай. С чего это ты такая уверенная? Спросил Сюань Юань. Ну, это просто мое предчувствие. Ха-ха, Мучоу, а ты что скажешь? Бай посмотрела на Мучоу. Она прекрасно помнила, что именно Мучоу указала Сюань Юаню на древо, посчитав его странным, и лишь из-за этого он купил его. Мучоу была весьма загадочна, что крайне заинтриговало Бай. «Я не знаю, Мучоу неизвестно будущее, и я не собираюсь обманывать, так как не хочу стать обманщицей», серьезно сказала Мучоу, отрицательно покачав своей головой. Бай не сдавалась и продолжила расспрос Мучоу. «Неужели есть что-то, чего Мучоу может не знать? Тебе незачем так пристально допрашивать Мучоу. Я сам все расскажу тебе, но ты должна сохранить это в тайне. Никто не должен узнать об этом. Мучоу обладает легендарным телом тысячи духов». Снова рассмеялся Сюань Юань. Чего? Тело тысячи духов? Бай также в очередной раз офигела. Сюань Юань шокировал ее уже слишком много раз. Тело тысячи духов было очень чувствительно к миру духов. Если станет известно, что ее тело – это тело тысячи духов, то даже сомневаться не стоит в том, что за ней начнут охоту множество различных бессмертных, они даже будут готовы рассориться и стать врагами, только чтобы иметь возможность заполучить это тело. Также теперь неудивительно, что она смогла заметить дух дерева в куске таинственного древа на аукционе. «Я поняла, не переживай, я сохраню это в тайне». Узнав правду, Бай улыбнулась очаровательной улыбкой. Она не ожидала, что Сюань Юань будет настолько честен с ней. Однако он решил быть настолько откровенным, чтобы отплатить ей за ее старания, чтобы помочь ему. Честность была выгодна для обеих сторон. Хозяин, Сюань Юань, закрыв свои глаза, сидел в позе лотоса, когда Ю Сюэ, который вырос в восточной династии и был весьма хорошо знаком с ужасающим озером, подал свой голос. «Хозяин, мы действительно собираемся отправиться в ужасающее озеро. Ась, ты можешь что-то рассказать по этому поводу? Если да, то можешь смело рассказывать». — сказал Сюань Юань. «Ужасающее озеро — это проклятое место. Ходит множество слухов о том, что там обитают призраки. Если человек не обладает сильной волей, то войдя туда он может легко потерять свой рассудок и в конечном итоге даже умереть. Также им могут овладеть демоны или поглотить призраки. Прежде, чем я достиг уровня императора, семьей Инь было отправлено 3 монарха в ужасающее озеро, чтобы исследовать его, но в результате, никто из них так и не вернулся назад. Получив возможность говорить, рассказал Юсюэ, не рискуя, невозможно достичь быстрого успеха, ответил Сюань Юань. Он просто не мог проворонить такой шанс заполучить дух земли. Понял, хозяин, ответил Юсюэ и резко ускорился, полетел вперед, а Бай и Мочоу, которые летели на 7-цветной птице, последовали за ним. Они продолжали свой путь без перерывов в течение 5 дней и, наконец, достигли границы ужасающего озера. Аура, которая исходила от этих земель, заставляла мурашки бегать по телу. Все небо над ужасающим озером было затянуто тяжелыми темными тучами. Атмосфера была крайне гнетущей. Время от времени доносились странные завывания, словно это были призраки. Вся растительность в окрестностях была совершенно голой, словно она вся разом вымерла. А на ветвях деревьев можно было заметить черных ворон. Эти вороны были черными человекоголовыми воронами. Как следует из названия, эти существа имели голову человека и тело ворона. Кроме того, вместо рта у них были острые клювы, наполненные не менее острыми зубами. Одни за другим они подняли вороний гвалт. Вместе с тем, на земле под ними ходили полностью высушенные существа. Они передвигались на 4 ногах, имели острые когти, и все их тело было покрыто пятнами гнили. Местами даже можно было рассмотреть их кости, без кожи и плоти. Глядя на них, у обычных людей волосы начинали становиться дыбом. Этих существа называли призрачными падальщиками. Ну все, приехали. Это ужасающее озеро действительно обладает необычной негативной энергетикой. Сюань Юань унаследовал книгу исследователя, так что просто взглянув на эти земли, он без проблем смог определить, что они были просто переполнены мощной негативной энергетикой. Здесь практически нет энергии Янь, зато очень много энергии Инь. Местный воздух полностью насыщен негативной энергией. Именно поэтому атмосфера такая мрачная. Это место идеально подходит для монстров и практиков, которые развивают ледяные искусства. Чтобы преобразить местность настолько сильно, должно было пройти довольно много времени. Оглядевшись вокруг, с учетом его знания об фэншуй, он понял, что их приключение действительно будет весьма опасным, и все слухи об этом месте не были выдумкой. Бай, глядя на эту сцену, непроизвольно вздрогнула и покрылась мурашками. Она находилась в сфере великого мастера и была довольно хорошо вооружена. Кроме того, она пережила множество различных ситуаций, что закалило ее сознание. Тем не менее, ужасающее озеро все равно вызвало у нее чувство страха. В конце концов, это было ужасающее озеро. «Похоже, что слухи не врали», – дрожащим голосом сказала Бай. «Леди Бай, мне жизненно необходим этот дух земли, так что я обязан отправиться туда, но ты совершенно не обязана подвергать свою жизнь опасности, следуя за мной», – обеспокоенно сказал Сюань Юань. «Нет, я зашла уже так далеко, так как я могу отступить, я не хочу остаток всей своей жизни только и делать, что зарабатывать деньги для торгового центра Тайбай. Мне также нужно познакомиться с опасностью и закалить свой разум в жестоких боях». Бай решительно посмотрела на Сюань Юаня, ясно давая понять, что она не отступит. «Братик Сюань Юань, Мочоу страшно». Сейчас на ее лице не осталось и следа от ее былого веселого настроения. Теперь она сидела на 7-цветной птице, обхватив себя руками и своими яркими глазами смотрела на Сюань Юаня. Она была сильно напугана. Бай ехидно улыбнулась. «Не ты ли говорила, что пока ты с братиком Сюань Юанем, тебе ничего не страшно? Но теперь ты говоришь, что тебе страшно». Мочоу несколько смущенно посмотрела на Бай, а затем невинно сказала: «Но я не могу быть вместе с братиком, так как сестренка Бай тоже здесь, поэтому мне и страшно». Сказав это, Мочоу поднялась и, подлетев к Сюань Юаню, обхватила его за руку, после чего сделала глубокий вздох и сказала: «Теперь Мочоу совсем не страшно». Тем временем, Сюань Юань почувствовал, как 2 выпуклости Мочоу уперлись в его руку. Они были очень мягкими и теплыми. В этот миг Бай также воскликнула: «Мне тоже страшно». После этого, также быстро подлетев к Сюань Юаню и обняв его другую руку, плотно прижав ее к своей груди, а затем сказала: «Так мне тоже нечего бояться». Сюань Юань, схваченный с обеих сторон, почувствовал, что был на грани коллапса. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 179. Формация бесконечного потенциала. Неожиданно Сюань Юаня одолело сильное желание расплакаться. Тяжело вздохнув, он сказал: «Эй, вы двое, ведите себя более сдержанно. Братик Сюань Юань, Мо Чоу таким образом не будет ничего бояться», — ответила Мо Чоу с невинным личиком, серьезно сказала: «Брат Сюань Юань, Бай также ничего не испугается в таком положении». Бай нежно улыбнулась, изобразив легкий испуг. «Братик, сестренка Бай говорит неправду. Ранее она говорила, что ей совсем не страшно, но неожиданно без каких-либо причин она так испугалась, хотя на самом деле очень рада», — сказала Мо Чоу, наморщив свой носик и глядя на Бай. «Сестра Бай говорит неправду. Ах ты мелочь пузатая, что ты такое говоришь?» Неожиданно Бай сильно покраснела. Тело тысячи духов было способно видеть истину и ложь, добро и зло, его невозможно было обмануть. «Сестренка Бай, это ты говоришь чушь». Взгляд Мо Чоу стал очень серьезным и даже казалось, словно она немного рассердилась. «Ну ладно, ладно, я просто хотела подразнить тебя. Не сердись». Бай немедленно отпустила руку Сюань Юань, у которого на лице плавала блаженная улыбка, словно он попал в рай. «Мо Чоу не злая, так что я не буду сердиться». Мо Чоу также быстро отпустила руку Сюань Юаня, но все равно продолжала стоять рядом с ним. Похоже, что она и правда чувствовала себя в большей безопасности, когда была рядом с ним. Сюань Юань в душе не смог удержаться от улыбки. Мо Чоу из всей их компании была самой сильной, но вместе с тем ее мужество было самым маленьким среди них. Но в этом не было ничего странного, так как хоть тело Мо Чоу и преобразилось, ее сознание все еще было сознанием ребенка, так что ее поведение было вполне логично. Вместе с тем, Сюань Юань сильно поразился смелости Бай, так что в душе он даже был очарован ею, хоть и понимал, что она была далеко не простым человеком и что ее поведение было лишь игрой. В конце концов, старый нищий не раз брал его с собой, чтобы подглядывать за купающимися в душе женщинами, так что подобные пошлости для Сюань Юаня не были в новинку. Однако сейчас они были посреди ужасающего озера, так что ему было крайне сложно сдержать свои желания и потайные мысли и не превратиться в серого волка, который бы полакомился невинными овечками. «Ну все, хватит дурачиться. Бай, возвращайся к своей семицветной птице и не отставай от нас, так как мы уже входим в ужасающее озеро. У нас здесь серьезное дело, так хватит вести себя, как дети». Немного успокоив свою похоть, Сюань Юань сказал самым серьезным тоном: «Ты и Мо Чоу очень важны для меня, так что если с вами что-то случится, я никогда себе этого не прощу. Я в курсе, что хоть ты и маленький человек, но твои амбиции безмерны», — улыбнулась Бай. Она вела себя совершенно непринужденно и, вильнув своими бедрами, вернулась на свою птицу и продолжила полет рядом с Юсюэ. Мо Чоу скривила мордашку Бай и сказала: «Братик Сюань Юань великий человек, ничего он не маленький. Да-да, твой брат Сюань Юань лучший из людей, он величайший герой», — неожиданно рассмеялась Бай. Естественно, Мо Чоу высунула свой язычок, словно это само собой разумелось. Сюань Юань лишь обреченно свесил свои плечи и вздохнул. Затем он посмотрел вперед. Там было ужасающее озеро. Большую часть этих земель занимали мертвые топи. Эти мертвые топи были сплошь населены призраками и злыми духами, которые были результатом воздействия накопленной здесь негативной энергии. Пока люди будут продолжать тонуть в этих топях, это будет вызывать коррозию окружающих земель и сильно отравляя окружающий воздух, отчего люди будут постоянно терять здесь свой рассудок. Сюань Юань и Бай, стоя на своих верховых животных, непроизвольно стали снижать скорость движения, сохраняя предельную осторожность, попав в ужасающее озеро. Как только Сюань Юань и Бай вошли на территорию ужасающего озера, один из упырей, который бродил по болоту, поднял свою уродливую голову вверх и, обнажив свои клыки, издал странные звуки, а его глаза наполнились невероятным гневом. Вместе с тем, сидевшие на деревьях человекоголовые вороны также подняли жуткий гвалт, а затем к Сюань Юаню и Бай неожиданно устремилась целая стая этих ворон, причем каждый из воронов обладал силой минимум в 100 драконов. Зрелище было воистину ужасающим. Сюань Юань скрестил свои руки на груди, не показывая вообще никакого страха, а вот Бай несколько вздрогнула, но также не отступила. Затем Юсюэ, на котором путешествовал Сюань Юань, издал рев. Драконий разрез. Мощная ци вырвалась из его тела, объединившись с его чешуей. После этого они оторвались от его тела и резко выстрелили в направлении ворон, разрывая их на куски. Бай также издала некий крик, в результате чего ее семицветная птица также открыла огонь с помощью своих перьев. Множество ворон, которые были под семицветной птицей, мгновенно превратились в дорогу из черного пара. Через несколько мгновений небо было полностью от человекоголовых ворон. Острые, словно нож, чешуйки продолжали летать по небу, после чего вернулись в тело Юсюэ. «Пошли», — сказал Сюань Юань и продолжил движение вглубь ужасающего озера, бок о бок с Бай. Продолжая свой путь, вокруг воцарилось гробовое молчание. Упырь, который призвал человекоголовых ворон, также куда-то исчез, как и ужасающее завывание призраков. Атмосфера стала весьма унылой и угнетающей. «Что-то здесь стало слишком тихо, от этого я чувствую себя не в своей тарелке», — прошептала Бай. «Эй, Мочоу, воспользуйся своими глазами духа земли, чтобы обнаружить местоположение духа земли», — сказал Сюань Юань. Когда неожиданно со всех сторон раздался оглушительный гвалт и бесчисленное количество ворон, как сумасшедшие, устремились к ним. Сюань Юань осмотрел местность у них под ногами, отчего на мгновение впал в ступор. Затем он быстро повернулся к Бай и крикнул: «Уходим, не позволь им окружить себя, мы попали в формацию под названием «Безграничный потенциал», где мы будем бесконечно подвергаться нападению человекоголовых ворон, чьи атаки будут продолжаться до тех пор, пока мы все действительно не умрем». У Сюань Юаня уже был очень хорошо наметан глаз. Большинство людей никогда бы не смогли заметить формацию бесконечного потенциала, так как внешне она совершенно ничем не выделялась. Именно из-за этого очень много людей потеряли свои жизни в этой формации, доказывая, насколько опасной она была. Бай не посмела пренебрегать словами Сюань Юаня, и Юсюэ и семицветная птица окутали себя ци и резко развернулись, а затем неожиданно вздрогнули. Бесконечный поток ворон стали разлетаться куски. Можно было увидеть, как их человеческие головы стали страшно деформироваться и превращаясь в одно и то же лицо, что было очень странно. Эти человекоголовые вороны питаются людьми. Поглощая их, они способны скопировать черты их лица, а вместе с этим и заполучить еще одну жизнь. Раздался голос жадности в голове Сюань Юаня. Сюань Юань офигел от этого откровения. Это было слишком ужасно. Некоторые из этих ворон прожили уже очень много лет, и было даже сложно представить, сколько жизней они забрали. Если бы он захотел убить их, то скорее всего первый бы исчерпал все свои силы. Затем Сюань Юань неожиданно обнаружил, что формация стала изменяться. Вороны в небе стали собираться вместе, образовывая единый черный вихрь, который стал окутывать их, словно собирался поглотить. Потом Сюань Юань увидел свое собственное тело. Его голова стала частью человекоголового ворона, его кишечник стал разлагаться прямо у него в животе, а его плоть отслаивалась от тела и поедалась этой же человекоголовой вороной. В этот миг Бай неожиданно громко закричала. Тогда Сюань Юань крепко схватил ее своими руками и жестко сказал: «Это всего лишь иллюзия, не бойся, успокой свой разум». Мочо, казалось, совершенно не подверглась воздействию иллюзии, но она почувствовала, что Бай была сильно напугана, так что она посмотрела на нее и быстро сказала: «Сестренка Бай, не бойся». Сказав это, она сложила печать руками и направила свою ци в тело Бай, полностью рассеивая иллюзию, которая так напугала ее. Когда Бай пришла в себя, то первым делом потрогала его лицо. «Ах, Сюань Юань, я подумала, что тебя съели и испугалась до смерти. Все хорошо, это просто иллюзия, которая ввела в заблуждение твой разум». Сюань Юань продолжал ее крепко обнимать, вместе с тем отдав приказ Юсюэ и семицветной птице как можно скорее мчаться к краю вихря. Как только Сюань Юань приблизился к черному вихрю, бесчисленное количество ворон были мгновенно уничтожены, образовывая кровавый дождь.